После нескольких неудачных попыток они убеждают, что перевес не на их стороне. И вот молчаливый договор заключен. Границы, разумеется, надо зорко охранять, иначе договор превратится в клочок бумаги, и они охраняются. Но при этом складываются нормальные отношения. Мальчики перестают спорить с поставленной перед ними силой. И так как их союз становится бесцельным, они, естественно, распадаются на отдельные единицы. Среди племени Анетта начинает различать индивидуальности. Немногие из них, трое или четверо из всех шести классов, вызывают в ней симпатию, но показывать это нельзя. Это мальчики с более тонкой натурой и более развитым умом. Чувствует, что в них где-то глубоко начинают вызревать более сложные мысли. Они отзываются на слово, на проблеск внимания, на взгляд. Другие почти всегда относятся к ним подозрительно или преследуют их. Это известная аристократичность, естественно, навлекает на них вражду всего племени. Раз они чувствительные, значит, надо заставить их страдать. Нет смысла выказывать им предпочтение, они за него заплатят. И что еще хуже, они постараются извлечь из него выгоду. Эти маленькие актеры, которые почувствуют интерес к своей особе, начинают и сами считать себя интересными. Хотят производить впечатление, и в душу их прокрадывается фальшь. Ведь все они из той же породы, наивных, бесстыдных циников. И Анетта принуждает себя казаться бесстрастной. Как ей хотелось бы взять кого-нибудь из них на руки, за отсутствием того, кого ей так не хватает. Далекий Марк всегда с нею. Она ищет его в каждом из своих учеников. Она сравнивает его с ними. И хотя Анетта, на то она и мать, не находит никого, кто мог сравниться с Марком, она силится обмануть себя. Живо воображает его на их месте. Перед собой видит его. Хочет разгадать их, чтобы разгадать его. За неимением лучшего это зеркала, не слишком сильно искажающий образ потерянного сына, блудного сына, который вернется. Что же они отражают? Увы, они отражают взрослых. Их идеал ограничен — быть тем же, чем были их предшественники, люди предыдущего поколения. И эту силу прошлого, которая пятится назад, определяют словом «предшествовать». Если они рождаются каждый с собственными чертами, то еще до поступления в школу эти особые черты становятся едва уловимыми. Дети, отмечены печатью, наложены на них владельцами-отцами, которые, в свою очередь, носят на себе штамп родства со своими предками, общности, породы. Они уже не принадлежат себе. Они принадлежат безымянной силе, которая целые века собирала в городах этих степных собак, повторявших одни и те же движения, лаявших одинаково, наново строивших одни и те же конуры мысли. Коллеж — это мастерская, где обучают техники обращения с машиной мысли. Что могут сделать одиночки, стремящиеся освободить этих детей? Прежде всего, их следовало бы отучить от привычки напяливать на себя мысли взрослых. А между тем, вся их гордость и состоит в том, чтобы разыгрывать из себя больших. Чем меньше у них собственных мыслей, тем более они горды и довольны. Ах ты, Боже мой, ведь так же ведут себя и взрослые. Они приходят в восторг, если могут освободиться от личного мнения. Какая обуза! Утопить его в мышлении оптом, во мнении массы, именуется ли она школой, академией, церковью, государством, родиной, или никак не называется, а является видом, этим подслеповатым чудовищем, которому приписывается божественная мудрость. Оно ползет на удачу, шаря прожорливым хоботом и вылистом болоте, откуда оно некогда и вышло, и где оно потонет. Сколько тысяч видов уже бесследно кануло в него? Но неужели и мы не в силах будем отстоять наш вид? Над болотом светятся блуждающие огни. И на мгновение кажется, что отцвет их мерцает в глазах некоторых из этих малышей. Она старается его уловить. Что они думают о жизни? Что они думают о смерти? Это война, этот шквал, бушующий у подножья холмов, там, вдали, на линии горизонта. Какой отзыв они пробуждают под этими маленькими, непроницаемыми лбами? Отзыв находит у них только тра-та-та-та-та-та, звон литавров, грохот взрывов, картинки из иллюстрацион, далекое зрелище, которое становится скучным, если оно затягивается, уж очень все это приедается. Гораздо больше захватывают школьников бильярд или пари, которые они заключают, или в классные интриги. А когда они вырастут, домашние дела, барыши, потери...